никто уже рождаться в Царстве Божьем, в Новом Царстве не будет. Да, никто не будет. Потому что все, кто хочет родиться в Новом Царстве, должны родиться здесь, в купели Святого Крещения. Вот здесь, в купели Святого Крещения, рождаются для Царства Божия. Все те, кто не крестится здесь от воды или от крови мучеников, эти люди в Царство Божие не войдут. При всеобщем воскресении будет ли возраст, при котором человек оставил землю? Что будет с умершими младенцами? Я уже много раз говорил, все люди воскресли в возрасте 33 лет. Просто некоторые поздно приходят. Да. Вот. Детей там не будет вообще. Да. И стариков не будет. Люди будут, все люди будут зрелыми в самом цветущем возрасте. Так. Ну, лучше носить, конечно же. Лучше носить. Можно и хранить, но лучше, конечно, лучше носить, конечно. Лучше носить, да? Но это как бы такая непринципиальность. Да. И вот если, допустим, после кого-то, да, там, крестик его нужно переосвящать? Это... Не, ну зачем? Если священ, то зачем? Не надо. Говорят, что крест, если чужого человека берешь, то... Это суеверие. Но ежели не знаешь, освященного, если не знаешь, то... Не, ну если другой человек носил, то уже христианин, то, конечно же. Ну да. Итак, да. Я сегодня была в кино. Сходите в кино. Ноев ковчег, кто бы я забыла название. Вот видели рекламу, наверное, про Ноев ковчег? Телевизору показывали. Да, да, да, да. Видели? Ну такой подъем. Молодец. У нас Валя, у нас все время на подъеме. Валентина наша, да? Оно вечно летающее. Итак, все, на этом мы закончили книгу Откровений, самую таинственную книгу Писания. Теперь у нас будет некий перерыв в каком смысле? То есть мы будем с вами не подряд изучать Слово Божие, да? А у нас будут библейские беседы по темам. Ближайшая тема, которая у нас будет в следующий четверг, библейский подход к тому, как Бог управляет Вселенной. Понятно, да? О промысле Божьем. Да, это касается, нет, будет касаться, нет, правительство будет вторая суть. А именно, как Бог управляет миром и отдельным человеком. Потому что слишком часто у нас отношение к этому совершенно самое дикое. Или некоторые думают, что Бог вообще миром не правит. То есть утверждают, что Бог какие-то законы дал и ушел. А люди сами сейчас барахтаются там, да? Это лживое представление там. А есть другое представление, что, например, ну, лживых мнений на самом деле очень много. Или, например, утверждают, что там Бог там заставляет человека делать зло, например, да, как мусульман это считает. Это тоже лживое представление. Нет, я подробно на основании Священного Писания расскажу в следующий раз о том, как Бог правит мирами. Вот. Потом будет у нас еще тема, я уж не знаю, в каком порядке, а как относиться к христианину к государственной власти. Задача государственной власти с точки зрения Библии, на основании Библии. Мы будем изучать все только на основании Писания. Вот. Как относиться, какие задачи, как Бог повелевает самому властителю, что ему нужно делать, какие задачи ему Бог ставит, властителю, государственному правителю, да? Как подвластный человек должен относиться к государственной власти, вот. Зачем это нужно, вот. И какие злоупотребления здесь бывают. Вот, это будет вторая тема. Потом тема будет следующая. Третья тема у нас будет такая. Что, какие добрые дела надо делать православным христианинам? Не то, что не делать, да? А то, что надо делать. Вот. Вот если еще предложение появится по поводу тем, какие вы хотели бы услышать, вы можете задать. А Святой Троице. А у нас каждая беседа у нас будет через следующую беседу о Троице. Наша беседа об основах христианства каждую пятницу. Милости просим. Предполагается, что вы спокойно можете прийти на пятничные беседы и узнать основу православного христианства. Вот завтра будет беседа о том, о технологии добра и зла, а в следующую пятницу будет беседа идти о том, как Бог в 7 вечера, да. А в следующую пятницу начнется новый круг, мы говорить будем о Боге, об его природе, об тайне Святой Троицы. Вот еще один момент, по лестнице. А это уже Великим Постом. Господи, давайте помолимся. Достойно, если Бога истину блажить.